Также педагогическими соображениями руководствовался и Лобачевский, когда начинал свои исследования неевклидовой геометрии. Речь идет о так называемом пятом постулате, постулате о параллельных Евклида, который гласит: через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну линию, параллельную данной прямой. И еще до Лобачевского пытались обосновать, что это не аксиома, то есть положение, принимаемое без доказательства, а теорема, логически выводимая из остальных аксиом. Также и Лобачевский пытался поначалу такое доказательство отыскать. Однако, убедившись в тщетности задуманного, он вскоре круто меняет линию исследования. Если постулат недоказуем, невыводим из других, значит, он от них независим. Но тогда отчего бы не построить геометрию, опираясь на противоположный тезис? Через точку вне прямой можно провести, по крайней мере, две прямых, параллельных данной. Чем не геометрия? Так родилась великая проблема, решение которой перевернуло наше представление о пространстве. Значение логического фактора на этапе подготовки обнаруживается также и в том, что появление новых проблем можно понять как закономерное продолжение предшествующего развития науки, чем, в общем-то, оно и является. Правда, основной массе современников такое понимание еще недоступно, поскольку новые идеи, особенно фундаментальные, меняющие основы науки, кажутся в свою пору даже нелепыми, нарушающими восходящее движение знаний. Но это для исследователя средней руки. Глубокие же умы способны подняться над этим уровнем и уловить неизбежность назревающих в науке перемен. Это не значит, что новое дается им легко, что оно механически выводится из старого знания. Можно говорить лишь о предчувствии проблем, которые рождаются, конечно, на основе глубокого понимания всей истории науки. Наконец, проблема наметилась. Однако на пути к решению еще немало дел. Предстоит корректно сформулировать ее, всесторонне осмыслить или, как говорят, войти в проблему. Тщательное продумывание предполагает расчленение ее на части, под проблемы, перекомбинацию частей, введение новых, вспомогательных компонентов, варьирование условием, а что если задачу поставить по-другому, например, в общем виде, абстрактно. Благодаря такому переворачиванию проблемы на все лады, она прочно укладывается в сознание. Все ее оттенки и изгибы становятся хорошо знакомыми, и, совершая прогулку по материалу, исследователь способен пройти его, что называется, наизусть. Все это оттачивает суть задания, помогая, возможно, четче его уяснить, сжиться с ним. Ученый буквально заболевает темой и уже ни о чем, кроме рассуждать, не может. Еще будучи молодым, Паули увлекся решением одного физического явления, отмеченного в самом конце XIX века голландцем Зейманом — изменение длины волны спектральной линии под влиянием магнитного поля. О своем увлечении Паули писал: «Когда в Мюнхене друзья спрашивали меня, почему вы так несчастно выглядите, я всегда отвечал, разве может быть счастливым тот, кто размышляет об аномальном Зейман-эффекте». Верно, тогда Паули не смог решить задачу, но позднее, в 1924 году, он установил известный под его именем принцип Паули, который и позволил дать эффекту исчерпывающее объяснение. Буквально лихорадочное увлечение проблемой испытал однажды знаменитый русский врач и ученый Боткин. В желании вооружить медицину методами точного естествознания, он впервые в России создал в 1860 году при своей клинике лабораторию физических и химических анализов, где и проводил важные исследования. Одно время экспериментировал на лягушках, да так увлеченно, что просиживал с утра и до ночи. Просиживал бы и больше, сетовал он, если бы жена не выгоняла из кабинета, выведенная, наконец, из терпения долгими припадками моего, как она говорит, помешательства.